По улице один нищий на коляске везет другого, у которого нет ни рук, ни ног. Подходит дама, кидает шапку рубль и спрашивает с состраданием: «Как же вы так целый день его и возите?» «Зачем целый день? До обеда я, а после обеда он меня». Интеллигент попал под асфальтовый каток, его положили перед дверью, как коврик, и все вытирали ноги. Когда он стал грязным, его перевернули на другую сторону, а когда эта сторона стала грязной, его выстирали и повесили сушиться на дворе, а он простудился и умер. Человек гуляет по кладбищу и видит пышные похороны, оркестр, гора венков. Он спрашивает: «Не знаете, от чего он умер?» «А ты ленты на венках почитай, там все написано: от месткома, от парткома, от группы товарищей, от любящих жены и сына». Два наркомана после дозы лежат под деревом и смотрят в небо. «Макс, смотри, собака летит. Ой, еще одна. А теперь слоны. Целая стая». «Да», — отвечает Макс, — «осень». Через 25 лет после окончания школы Вовочка пришел на встречу с одноклассниками. Все рассказывают о своей семье, работе. «Вовочка, а ты кем работаешь?» «Я генерал». «Не может быть, ты же в школе ничего не знал». «А я и сейчас ничего не знаю, но чтобы к утру все было сделано». Умер старый учитель и попал на тот свет. Его определили в ад. Через неделю приходят к нему и говорят: «Извините, тут ошибка произошла, вам положено быть в раю». А он отвечает: «Да нет, мне здесь хорошо. После школы мне ад раем кажется». Сын говорит матери: «Я больше в школу не пойду». «Это почему же?» «Да ну, Петров опять будет из рогатки стрелять, Синицын учебником по голове, Васильев подножки ставит. Не пойду». «Нет, Вовочка, ты должен идти. Во-первых, тебе уже 40 лет. А во-вторых, ты директор школы. В монастыре святой отец, может ли душа простудиться?» «Да ты что, сын мой, душа — это воздух. А я вот вчера иду мимо кельи игумена, и слышу, он говорит: душа моя, не ходи босиком, простудишься». Мужик собирает грибы в лесу. Навстречу ему выходит дряхлая старуха с ружьем. «Милый человек, вы, наверное, хотите меня изнасиловать?» «Нет, что вы, как вы могли подумать?» «А придется!» Летит самолет. Один пассажир обращается к стюардессе: «Откройте мне дверь, я хочу здесь выйти». «Мы находимся на высоте 5000 метров. Откройте, я хочу выйти». Стюардесса бежит к экипажу, там какой-то сумасшедший, хочет, чтобы ему открыли дверь, он хочет выйти. «Это тот, что весь в бинтах?» «Да». «Откройте ему, он всегда здесь выходит». В поезде в одном купе едут немка на верхней полке и грузин на нижней. Немке стало скучно, она наклонилась к грузину и спрашивает: «Sprechen Sie Deutsch?» «Очень хочу, дорогая». «Зачем спрашивать?» Сидят у костра людоеды. К ним подсаживается их соплеменник. Вождь племени спрашивает его: «Что ты больше всего любишь в женщине?» Молодой дикарь с придыханием отвечает: «Грудь». «А мы тебе ногу оставили». Деревенские парни на болоте собирают клюкву. Один кричит приятелю: «Сенька!» «Что? Васька в болоте увяз. Глубоко ли?» «По щиколотку». «Так тяни же его». «Не могу, он вниз головой». На совещании директоров колбасных цехов завода очень хвалят одного директора за качество продукции и просят поделиться производственными секретами. «Да нет у нас никаких секретов. Берем бумагу, добавляем немного фарша».